с надеждой на какую-нибудь добрую весть, на перемены. Ведь будет же конец той опричнине, что охватила страну несколько лет назад. Но страницы по-прежнему пахли неутихающей яростью и разоблачениями. Со всех полос веяло подозрительностью. Статья Берия, вдруг вынырнувшего из неизвестности и ставшего уже первым секретарем ЦК КПБ Грузии, состояла из призывов к бдительности. Продолжалось разоблачение врагов народа на Украине, где кто-то занимается рассылкой на места полупровалившихся врагов. Снова статья Лаврентия Берия о великой роли Сталина, еще в конце минувшего века, руководившего сплочением революционного крыла социал-демократии Кавказа. И снова о Сталине, который вместе с Ладо Кицхавели создал еще в 1901 году подпольную типографию в Баку и пролетарскую газету «Брдзола». Эта великая личность всюду успевала и все вершила. В другой газете «Разоблачение врагов народа в ЦК ВЛКСМ» и в двух номерах подряд о подрывной деятельности фашистских разведок с продолжением, которое в огонь не попало. Здесь же указы о награждении чекистов одиночками вроде некоего С.А. Гаглидзе, группами членов Верховного суда, прокуроров Вышинского, Роговского, Матулевича, Розовского, Рычкова. Статья о врагах народа в Узбекистане. Награждение следователя Шейнина. Враги народа во Владивостоке, к которому подъезжал их поезд. И еще о грузинском шпионском центре, разоблаченном теми же самыми Берия и Гоглидзе. Нет мира над страной. К чему все это приведет? «Правда» писала о небывалой жаре в Москве по 30,6 градуса. Молотов яростно громил вредителей наркомтяжпрома. Разоблачали Бруно Есенского, Киршона, шпиона Белла Илиша. В Испании шли тяжелые бои у Мадрида. А Вышинский вдруг выступил с речью на сессии ЦИК СССР и говорил о правах граждан СССР. В вагоне никто не смеялся. Уж очень энергичный перехлёст. Заключенным просто страшно, мороз по коже. Ведь этот прокурор, пославший на смерть лучших военачальников страны, тоже получил свой орден Ленина за успешную работу по укреплению революционной законности и органов прокуратуры. Не до смеха. Шелестели в руках газетные листы, заглядывали через плечо, читали, не веря глазам своим, и сидели потом в глубоком молчании. Нет комментариев, не слышно громко высказанного личного мнения. Читали и вздыхали. Вот статья о летчике Ливаневском. Он полетел по Чкаловскому маршруту в Америку и пропал где-то на Аляске. Ищут, но вряд ли. Это печально, это обсуждают. А колеса стучат и стучат. Везут все дальше от родных краев, все ближе к тому неизвестному, что впереди. Обнаружили, что повернули на юг. Солнце светит наискосок. Во второй половине дня оно освещает за проволокой лицо Сергея. У него уже заметны светлые усики. По щекам и подбородку русые мягкие волосы. Коротко остриженная голова слегка потемнела отросшим волосом. Он бледен, под глазами заметны мешки. Сидячий образ жизни, без воздуха, с тяжелыми мыслями на душе. Тоска все чаще наваливается на него. Жизнь исковеркана. Самые радостные годы в тюрьме. Судьба. А что нас делать с ним дальше? Что там с мамой, с девушками, одна из которых могла стать самым близким человеком? До них отсюда 7000 километров, и все больше накручивается. Виктор Павлович лежал рядом, не спал, то хмурил брови, то вздыхал. Поднявшись, огладил заросшее лицо, посветлел. «Все любуешься?» — спросил Сергей. «Страна велика и обильна, но...» И, помолчав, спросил. «Споем, дружище?» Не дождавшись ответа от смущенного Морозова, негромко, хорошо так начал. Глухой, неведомой тайгою, в сибирской дальней стороне, бежал бродяга с Сахалина, подхватил Сергей и улыбнулся. Запел и отец Борис, за ним Иван Алексеевич очень хорошим тенором. Верховский прокашлялся, извинительная улыбка появилась на его лице, начал тихонько подтягивать. И скрылась за песней опостылевшая тоска, не осталось места для гнетущих дум. Песня не казалась старой, напротив, была очень созвучна их положению. Иван Алексеевич вдруг начал другую. Вечерний звон, как много дум наводит он о юных днях в краю родном, где я любил, где отчий дом, и как я с ним навек простясь, там слышал звон в последний раз. Подпевали все, отец Борис особенно усердно. Он вел песню, зная слова. Когда кончился куплет, он же и сказал: «Теперь сначала, братья, кто не знает этих добрых слов, запоминайте. Душа человека раскрывается в песне». Потом завели песню узника полузабытого Федора Глинки. «Не слышно шума городского, на черной башне тишина. Она оказалась совсем родной, с особенным нажимом душевно прозвучал куплет. Откуда ж придет избавление, откуда ждать бедам конец? Но есть на свете утешенье и на святой Руси отец». Отец Борис вытирал слезы, песню повторили. «Декабристами навеяно», — сказал он после, — «такая вот история». На остановке лязгнул запор, отодвинулась дверь, возникла голова конвойного. Он оглядел всех, приказал: «Петь недозволено, ясно?» И перед тем, как задвинуть дверь, задумчиво добавил: «Отпелись вы, мужики, вот так-то!» «А если про товарища Сталина?» — спросил кто-то снар. Конвоир растерянно помедлил, осерчал и рявкнул: «Не разговаривать!» И задвинул тяжелую дверь. Через сутки арестантский состав миновал по каким-то обходным путям Владивосток. Почти весь светлый и теплый день неспешно шел уже берегом Японского моря, изворачиваясь у причудливых больших заливов Петра Великого. И к вечеру остановился на покатом к морю склоне с рыжеватой сухой травой и редкими деревьями. «Не дать не взять африканская саванна», которую Сергей когда-то видел на картинке. Это был конечный арестантский пункт на восточном берегу Великой Евразии. Вроде бы дальше уже некуда. Великий или Тихий океан, вот он рядом.